из мира фантазии Карась быстро и охотно перешел в мир действительности. Точно гора свалилась с его плеч. Оглядывая товарищей, он видел, что впечатление, произведенное Силычем, было очень велико. Легко, весело, вольно стало ему. Он начал наблюдать жизнь занятых часов и скоро увлекся ею. Но он и не подозревал, что сделался теперь предметом раздора между Силычем и Паникадилом. Кто такое Силыч? Носатый, брат Карася, до поступления в училище ходил в частную школу, где и познакомился на понюшке табаку с сыном городской вдовы Дьячихи Силычем. Впоследствии они стали друзьями. Оба они поступили потом во второй приходский класс Бурсы. Здесь Силыч остался на второй курс. Вот почему и встречаем его, 18-летнего парня, товарищем Карася, и вместе с ним склоняющим перо пера перу, долбящим един бог, изучающим сумму и разность. Силыч был среднего роста, некрасиво скроен, но крепко сшит и обладал замечательной силой. Он однажды пришел в гости к своему приятелю Носатому. Отправились на реку, там мужики ловили рыбу. Один из рыбаков сматывал веревку с ворота. «Дядя, — говорит Силыч, — давай я буду сматывать, а ты останови ворот за палку». «Ты, кутья, должно быть, с ума сошел», — отвечал мужик. «Так верти же хорошенько». Мужик завертел ворот так, что палки его сливались для глаза в один сплошной круг, с каждой минутой усиливая скорость оборотов. Силыч подставил свою крепкую ладонь. Толстая палка ворота влепилась в нее, и ворот остановился неподвижно. Мужик только подивился на него. При таких крепких мышцах Силыч обладал не меньшею и ловкостью. Приходит он еще раз к Носатому в гости. Теперь они пошли гулять в поле, но лишь только стали подходить к забору, как услышали сзади себя голос мужика, который ругался, зачем они траву мнут. Друзья полезли через забор на кладбище. Мужик за ними. Силыч смело встретил его. «Чего тебе надо?» — спросил он мужика. Тот оказался несколько пьяным и, разгоряченный вином, хотел ударить Силыча. Его рука уже описала полукруг в воздухе, но в это время, когда должен был совершиться удар, Силыч быстро наклонился и прошмыгнул под рукой мужика. После того он выпрямился, встал перед мужиком снова и, скрестив руки, сказал: «Бей еще». Последовал второй размах, и опять напрасно. Силыч снова встал перед ним и опять сказал: «Бей еще». И на этот раз мужик не мог поймать своим большим кулаком лицо Силыча. Тогда только Силыч произнес: «С трех раз не попал, теперь держись за землю, а не то упадешь». И с этими словами сшиб мужика с могилы. И вот этакой-то господин заодно с карасем склонял перо, пера, перу, долбил един бог и тому подобное. Что же делать? Его поздно отдали в Бурсу, и до нее он добывал для матери копейку, справляя службы за дьячков, читая по покойникам, занимаясь славлением Христа, молебнами и обеднями. Будучи учеником, он в семье и среди знакомых принимался как взрослый человек. Силыч был вообще человек добрый. Он никогда не употреблял своих здоровых кулаков на то, чтобы вынудить взятку или добиться от кого-нибудь низкой послуги. Если же он давал кому затрещину, как, например, Карасю при первом с ним знакомстве, то из этого еще ничего не следует. В Бурсе затрещина – все одно, что в лавке мелкая монета. Но поступить под защиту такого господина значило обеспечить себя от всевозможных обид с чьей бы то ни было стороны. Силыч был и не глуп, и не его беда, что так поздно он начал склонять перо, пера, перу. Что такое паникадило? Чтобы определить его, надо сказать наперед, что такое озубки. А зубками в бурсе называются куски хлеба, остающиеся на столе от обеда и ужина. И притом такие куски, которые имеют на себе следы чьих-либо зубов. В бурсе есть поверье, что съеденный озубок сообщает силу того, кому он принадлежит. Многие постоянно ели чужие озубки, чтобы сделаться богатырями. Паникадила, великомозрастный ученик, ел их уже несколько лет. Он постоянно бахвалился своей силой, которая действительно была велика. Он со всеми передрался в классе, кроме Силыча. Силыч был для него бельмом на глазу за то, что удержал в своих руках пальму кулачного первенства. Он и боялся Силыча, и не хотел верить, чтобы тот смог дать ему трепку. Этот вопрос давно мучил Паникадилу, и он решил, что должно получить на него ответ сегодня. Карась, между тем, совершенно успокоился. Он опять сошелся с Жирбасом, который оказался круглым дураком. «Это не беда», — подумал Карась и стал играть с ним в трубочисты. «В которой руке?» — спрашивал он Жирбаса. В это время подошел к нему Паникадила, взял его за воротник сюртука, положил спиной на парту и стал загибать ему салазки. «Оставь!» — кричал Карась. Паникадила гнул ему ступни за самые плечи. «Силыч!» — завопил Карась. «Что?» — откликнулся тот. «Заступись!» — явился Силыч. Паникадила того ждал. Он бросил Карася. Начались предварительные переговоры. «Ты зачем, сволочь, трогаешь его?» «А тебе что? Не слышал, что я говорил?» «На это ухо глух! Значит, вытряски захотелось?» «Ну-ка, тронь! А ты думаешь, не трону?» Силыч подвинулся к Паникадиле. «За день только, за день!» Паникадила подвинулся к Силычу. «Слышь, не лезь!» Силыч толкнул Паникадилу плечом. «Ты не толкайся!» Толчок был отдан обратно. В такой форме бурсаки, желающие подраться, бросают друг другу перчатку. Началось плюходействие. Специалисты сразу же решили намнут Паникадиле бока. И действительно, не прошло 5 минут, как Силыч сидел верхом на Паникадиле, мял его и спрашивал: «Живота или смерти? Пусти, черт с тобой! Карася будешь трогать? Да ну тебя!» «То-то!» Потрясший Паникадилу за шиворот, Силыч отпустил его с миром. Паникадила, отправляясь на свое место, думал про себя: «Черта с два! Эти проклятые озубки ничего не значат! А, впрочем, я, быть может, мало их ел?» И после того он продолжал есть озубки и, быть может, по настоящую минуту кушает их. Но более никогда он не решался схватываться с Силычем. Таким образом, куча плюх, смазей и салазок, тычков, швычков и плевков, зуботрещин, заушений и заглушений пронеслась довольно благополучно над головой Карася. И опять повторим: не для всех проходят первые дни бурсацкой жизни так счастливо, как они счастливо миновали над Карасем.